А не лучше ли на диванчике? Отставить диванчик, перекур закончить. Жора поднялся на карачки, со второй попытки встал и преувеличенно твердой походкой направился в комнату. Линда набрала в чайник воды, поставила его на газ, присела Нилу на колени, обняла его и приложилась губами к его губам. От нее пахло сладким вином. На поцелуй Нил отреагировал вяло, просто не отвел губы, и все. «Дуешься?» — спросила она с таким простодушным видом, будто и впрямь не могла взять в толк, с чего бы это. «Нет, счастлив», — прошипел он. «Без ума от того, что Ляленька, оставив Жорика, пришла лизаться с соседом Сергеем Петровичем». «Дурачок!» — ласково провоковала Линда, прикрыв ему рот пальчиками. «Имена у нас с тобой больно приметные, запоминающиеся. А чем меньше этот козел про нас запомнит, тем лучше». «Так вот, значит, как? Бизнес? Дойка, малыш, дойка. Дойка пьяного козла? Что делать, зайчик? Если хочешь жить красиво, хочешь?» «Хочу». Она рассмеялась и поцеловала его. На этот раз он ответил. «Ладно, пора. Дождешься меня?» «А как же?» Нил улыбнулся. «Иди с Богом, Козлодоева. Если что, я Серега». Нил не стал говорить Линде про конверт, полученный от Жоры, подозревая, что она начнет убеждать его не возвращать конверта. Если не сумеет убедить, между ними произойдет серьезная размолвка. Если же сумеет, он больше не сможет себя уважать. Как бы ни был противен ему этот Жора, доверие есть доверие. Нилу очень хотелось заглянуть в конверт, но он был заклеен. Уже в комнате Линды Нил разобрал на обмахрившейся поверхности, должно быть, Жора долго таскал в кармане, карандашную надпись «Г. Манюнину» или «Манюхину». Конверт был набит какими-то бумажками, но на ощупь было не разобрать, деньги там или что-то другое. На всякий случай Нил решил убрать его в местечко поукромнее и, подумав, засунул глубоко под филипсовскую деку. Потом поставил на нее раритетную пластинку с критскими песнями в обработке Брайана Джонса, завалился на диван с томиком пьес Сартра и под заунывное песнопение «И занудных мух» незаметно заснул. Первое, что он увидел, проснувшись, была Линда. Она стояла во всегдашнем своем траурном облачении перед распахнутой створкой шкафа и придирчиво изучала в зеркале свое личико. «Да хороша, хороша», — с усмешкой сказал Нил. «Гутен морген, либер Цушауэр». «Доброе утро, дорогие зрители». Перевод с немецкого. «От Шниперсон слышу». Линда рассмеялась. «Да это я к зачету по немецкому готовлюсь. Посмотри, не сильно я потрепанная?» «Сообразно возрасту и образу жизни». Нил едва увернулся от полетевшей в его голову расчески. «Как вчерашний надой?» «Рекордный. Золотой человечек попался». Она облизнулась. «Побольше бы таких жориков». «Еще спит или уже опохмеляется?» «Кто?» «Ну, Жорик, естественно, золотой козел».